Глава 19. Дэвис намекнул, что будет за мной следить, но избавиться от хвостов реальных или воображаемых оказалось легче всего. Район вблизи пересечения 19-й и Л-стрит на севере Вашингтона был построен как трехмерный лабиринт. Мало отличающиеся друг от друга типовые офисные здания сплошь из стекла, множество проулков, улицы с односторонним движением, подземные гаражи по 4 выезда с каждого. Самому б не заблудиться. Куда сложнее было найти работающий телефон-автомат. Наконец я набрел на замызганную будку возле греческой кулинарии. Я позвонил по основному номеру городской полиции и попросил соединить меня с детективом Риверой, дабы убедиться, что он на самом деле тот, за кого себя выдавал. На том конце мне не ответили. Я оставил голосовое сообщение. Сказал, что хочу переговорить с Риверой в безопасном месте и удостовериться в его личности и честных намерениях. Я продиктовал свой адрес на Hotmail и пароль. Сообщил, что буду оставлять ему любые послания в папке с черновиками, не отправляя их, и он для сообщения со мной может делать то же самое. Мне как-то довелось прочитать статью о том, что этим пользуются для связи террористы, и теперь я решил, что если это удобно для Талибана, то почему бы и мне таким образом не увернуться от электронных ищеек Генри? И когда я позвонил в полицию Ривере, гнетущая меня в последние недели муть неопределенности почти мгновенно рассеялась. Я весь был в предвкушении кошмара. Но каким бы бредовым ни был мой план, теперь, выступив против Генри Дэвиса, я чувствовал громадное облегчение и даже какой-то маниакальный свербеж. Меня уже едва не воротило от того потока лжи, что изливался в новостях по поводу убийства. Хотя теперь ситуация немного изменилась. Со все большим удовлетворением я видел, как разваливается состряпанное Дэвисом изложение событий. Якобы одержимый паранойей Хаскинс убил Ирину, а потом и себя. При той тщательности, с которой изучалось это дело, а к расследованию убийства в округе Форвер подключилась ФБР, Дэвис не мог скрыть от всех тот факт, что обе жертвы были убиты. CNN, например, ссылаясь на некие источники, сообщила, что это было не просто убийство с последующим суицидом. Бродили слухи, будто полиция разыскивает вооруженного преступника, разгуливающего на свободе. Эти новости только укрепили мою уверенность. Отчасти сила Дэвиса поддерживалась его имиджем вездесущего и всесильного магната, способного подчинить кого угодно, какой бы властью человек ни обладал, и переделать действительность на свой лад. Теперь же этот имидж начал давать трещину. Выданная Дэвисом и Маркусом аккуратненькая версия убийства обрастала множеством неряшливых деталей, а потому я мог немного расслабиться, зная, что возможности этой парочки не беспредельны. Понятно, что они купили местную полицию, но ведь не все же ФБР. Так что вперед, парень. Правильно сделал, что позвонил. В группе Дэвиса я делал вид, что ничего не произошло. В тот вечер я засиделся на работе. Точнее, в библиотеке с юридической литературой на первом этаже, изучая материалы по делу Драговича и закон о правонарушениях в отношении иностранцев. Было без четверти 8. Обычно в это время контора уже пустовала, но тут я услышал какое-то оживление в вестибюле. Я поднялся на шум, а когда открыл дверь с лестницы на третий этаж, увидел нескольких полицейских детективов, топающих от меня по коридору в направлении представительских помещений, то есть к кабинетам Маркуса и Дэвиса. Я подавил улыбку. «Вот тебе и всемогущество». «Неужто копы так быстро вычислили роль Генри в двойном убийстве?» Меня это даже немного озадачило. Не ожидал, что матч закончится так быстро. Однако довольно скоро Генри уже шагал по коридору, ведя детективов за собой. Я поскорее юркнул обратно на лестницу, пока меня не заметили. Дэвис уж точно не походил на человека, который вот-вот предстанет перед всем миром в наручниках и под конвоем. Высунувшись на втором этаже, где находился мой кабинет, я начал понимать, что происходит. Сквозь окна было видно, как внизу перемигиваются развеселые красно-синие огни целого скопления полицейских машин. Я отступил в задний коридор, ведущий к туалетам, и успел заметить, как Генри ведет детективов к моему рабочему месту. Один коп встал на посту у главной лестницы, несколько столпились у моей двери. Я решил наскоро выйти с телефона в интернет и глянуть новости. Времени все перечитывать не было, но по заголовкам на нескольких сайтах главное я уяснил. Теперь я на арене цирка. Имя нигде не называлось, но по различным источникам, доступным только следствию, полиция вышла на лицо, заинтересованное в убийствах судьи Малькольма Хаскинса и Ирины Драгович. Генри ведь предупреждал, что будет знать о каждом моем действии еще до того, как я его совершу. Должно быть, он узнал, что я пошел против него. Он что, выставил меня как убийцу? Смываться от копов было моей особой специальностью, хотя уже и подзабытой. Был у меня когда-то один знакомый домушник, которого все называли Смайле. Так вот, он завязал с жилыми помещениями, переключившись на офисные, и втрое увеличил свой доход. Вы не представляете, сколь сужено поле зрения у людей, сидящих на рабочем месте. Смайли обчищал всю контору, прикарманивал ценные вещи, одевался во что подороже, прихватывал с собой пару ноутбуков, даже умудрялся слямзить кружку кофе в кафетерии и преспокойненько уходил на прощание, помахав охране ручкой. Копы еще не успели заполонить собой весь особняк группы Дэвиса, а потому, учитывая опыт моего знакомца по обнесению офисов, я надеялся, что никто из оставшихся на этот час сотрудников не обратит ни малейшего внимания на прилично одетого молодого человека, подозреваемого в совершении убийства, который, старательно орудуя локтями, ползет по ковру через редко используемые кабинетные отсеки. Я одолел 50 футов, миновав занятый кабинет, где ритмично подергивался в кресле парень в наушниках, затем прополз за рабочим местом исполнительного помощника. Столь выигрышное положение позволило мне вблизи рассмотреть спрятанную под столом скромную коллекцию туфель, принадлежавшую старшей сотруднице Джен. По городу девушка носилась в кроссовках, а приходя на работу, забиралась на каблуки. Больше всего копов было на втором этаже. Отметив, что они выставили посты у мужского туалета и главной лестницы, я уже не сомневался, что все выходы перекрыты. И тогда мне в голову пришла одна идея. На план исчезновения она, пожалуй, не тянула, но это было единственное, что я смог придумать на тот момент. Миновав ползком обычно пустующий конференц-зал, я пробрался позади двух копов, изображавших караул, и юркнул в дамскую комнату. В числе старших сотрудников в фирме работали только три особы женского пола. Группа Дэвиса скорее являлась своего рода мужским клубом, и, похоже, все три уже разошлись по домам, так что я имел возможность воспользоваться их уборной. К счастью, среди копов женщин не наблюдалось. С парой чудесных босоножек от Джимми Чу, которые я сбондил из-под стола Джен, я вполне мог переждать облаву в дамском туалете. Прятаться в сортире, конечно, не так круто, как с боем прорываться через тонкую голубую линию здешних копов. Примечание. Намек на американский комедийный полицейский сериал «Тонкая голубая линия». Конец примечания. Но, мужчины, дамская комната — это нечто. У них там и цветы, и мягкий диван, и россыпь журнальчиков. Признаться, я даже почувствовал некоторую гендерную ущемленность, когда, прихватив экземпляр стиля жизни от Марты Стюарт, устремился в дальнюю кабинку. Казалось бы, мой замысел сработал. Я целый час сидел на своем насесте, никем не потревоженный, пока полицейские устраивали шмон по всей фирме. Наконец, один из копов все же отважился проверить женский туалет. Конечно, я рассчитывал, что до этого не дойдет, однако предусмотрел и такую ситуацию. Невзирая на возмущенное потрескивание кожи, я впихнул ноги в тесные босоножки Джен, порвав там несколько швов. Я был рад, что разжился нужной обувкой, поскольку полицейский двинулся проверять каждую кабинку. Заберись я на унитаз, меня мигом бы вычислили по закрытой двери и отсутствию за нею ног. Когда коп подергал дверь в мою кабинку, я тоненько кашлянул. «Прошу прощения», — сказал он. Шаги приблизились, раздался тихий стон. Похоже, парень согнулся пополам, чтобы проверить ноги в кабинке. Я спустил пониже брюки, чтобы как можно больше прикрыть свои явно недамские конечности. И, судя по всему, ножки ниже щиколотки убедили-таки копа в моей принадлежности к слабому полу. Я услышал, как полицейский уходит, и когда открылась дверь, вздохнул с облегчением. Конечно, не побег из Шоушенка, но сработало. Спустя некоторое время я уловил разговор в коридоре. Дверь открылась снова, и послышались шаги по плиткам уборной. Скверное дело. Все же целый час, достаточно долгое время для заседания в кабинке. За этот срок я успел понять две вещи. Во-первых, исходя из советов Марты, мне надо срочно избавиться от моего обшарпанного комода. И во-вторых, что куда более важно, то обстоятельство, что Дэвис подставил меня под обвинение в двойном убийстве, в целом не так уж и плохо. Конечно, в Виргинии, где меня будут судить, по-прежнему приговаривают к смертной казни, и мои шефы этим непременно воспользуются. Но я всегда относился к той категории людей, которые в извечном споре о наполовину полном и полупустом стакане выбирают первый вариант. И в данной ситуации мне уж точно терять было нечего. Говоря языком белых воротничков, маргинальная стоимость любого моего последующего преступления была нулевой. Я мог сейчас пройтись по городу, дать поблажку любому своему криминальному порыву, что вот уже 10 лет усердно подавлял, и ухнуть в дерьмо не глубже, чем сейчас, поскольку охотящиеся за мной Дэвис с Маркусом уже загнали меня туда по самое некуда. А потому, когда коп подошел к моей кабинке во второй раз, сердце бешено забилось. Немного я, конечно, боялся, но в целом чувствовал себя вполне раскрепощенно. Я больше не буду прятаться и пережидать. Когда он сунул под дверь голову, я увидел на его физиономии сладостное предвкушение, как он хватает молокососа, выталкивает из кабинки, открыв его носом дверь, надевает наручники, потом запихивает в полицейскую машину и, ухмыляясь, говорит «Упс!». А еще у меня перед глазами возник тот кусок дерьма с коротким ежиком на голове, что заявился к нам однажды утром, когда мне было 12, и лишил меня отца. А еще я припомнил харю пузатого надзирателя в помещении для свиданий в Алленвуде, который рявкнул «Не прикасаться», когда мама, уже иссохшая от рака, потянулась к отцовской руке. Коп глянул на меня из-под дверцы, довольно улыбнулся и сказал: «Классные туфельки, придурок!» Я пнул его в висок, не дожидаясь, пока мужик полезет в кобуру. Голова его шлепнулась на мраморные плитки, тело распласталось на полу. То ли обиды всей жизни тут выплеснулись из меня наружу, то ли я слишком резко отреагировал на такой пренебрежительный отзыв о моей обуви. Я приковал его наручниками к стойке кабинки и осторожно высунулся в коридор. К счастью, нокаутированный в женской уборной коп и был как раз тем охранником, что стоял у задней лестницы. А потому, никем не замеченный, я бегом рванул по ступеням к подземному паркингу. Похоже, разведка копом в уборной была предпринята уже с отчаяния. Патрульных машин перед зданием осталось совсем мало. Рыхлое полицейское оцепление вокруг здания еще стояло, но людей там было значительно меньше, чем прежде. Кое-кто из них, наверное, и заметил, как из подземной парковки выкатился грузовичок с надписью «Клининговые услуги». Но уж точно никто не увидел, как в тот момент, когда он притормозил у знака остановки, у него из кузова выскользнула быстрая тень, устремившаяся к парку «Рок-Крик». Это был, конечно, я. Сбежать-то я сбежал, но каждый коп в округе Колумбия меня уже разыскивал. К счастью, парк «Рок-Крик» тянется через Северный Вашингтон, соединяясь с парками Джорджтауна и ближайших окрестностей. Мне уже много довелось по нему побегать, так что знал я его как свои пять пальцев. Он вдвое больше, чем Центральный парк, и гораздо гуще. В нем множество тайных стоянок бомжей, и бог знает кого еще. Думаю, если тело Чандры Леви пролежало тут целый год, то уж по крайней мере несколько дней свободы мне были обеспечены. Примечание. Практикантка Федерального управления тюрем в Вашингтоне Чандра Леви исчезла в мае 2001 года и была найдена убитой. Конец примечания. Я был уверен, что те, кто меня ищет, уже добрались до моего дома. Но у Энни меня, наверное, еще не ждут. Некоторое время я пробирался вдоль дорожек в сторону военно-морской обсерватории. Потом пересек Висконсин-авеню и оказался в парке Гловер. Во мраке я подскакивал от малейшего хруста веток или шороха вспугнутого енота. И эта кромешная тьма ночного леса, заволакивавшее сознание старыми первобытными страхами, заставило на время забыть о тех реальных опасностях, что ждали меня в городе. Я покружил немного по окрестностям вблизи дома Энни, высматривая наблюдателей, но ничего подозрительного не обнаружил. У Энни была квартирка на втором этаже, в перестроенном таунхаусе. Чтобы меня не заметили с улицы, я пробрался к террасе позади дома, подтянулся ко второму этажу и перелез через перила. Она сидела на диване в просторной толстовке в пижамных штанах, попивая чай и читая книжку. Любоваться на нее можно было часами. Я хотел привлечь ее внимание, не всполошив, а потому осторожно постучал костяшкой пальца по стеклу и негромко позвал: «Эй, Энни! Это я». Она не испугалась, только положила на подлокотник книжку, прошла в кухню, вытянула 14-дюймовый поварской нож Вустхоф, что я раздобыл ей к Рождеству. Зажав его крепкой хваткой, она бесстрашно подступила к двери. «Боже, я люблю эту девчонку!» «Майк!» «Да, это я». «Господи!» Оттянув задвижку, я не открыла дверь. «Я ведь тебя чуть не убила!» «Сегодня такой день!» Положив нож на стол, она втянула меня внутрь и крепко обняла. «Что, черт возьми, происходит?» Чуть отстранилась она. «Ты видел новости? Это о тебе они говорят? Это ты подозреваемый?» У нее был включен без звука канал CNN, приманивавший зрителей так называемые неопровержимые новости об убийствах в загородном доме, сделались еще пикантнее. Теперь репортеры сообщали, что страшный инцидент произошел от любовного треугольника. Якобы двойное убийство совершил ревнивый поклонник Ирины, и теперь он в бегах. Странно только, что с каждого канала еще не отсвечивала моя физиономия. «Не верь ничему», — сказал я Энни. «Ты в порядке?» Ага. Что случилось? Помнишь, я говорил, что попытаюсь восстановить правду о случившемся? И что это связано с Хаскинсом? Так вот, за этими убийствами стоит Дэвис. Я знал об этом и собирался сообщить в полицию. Дэвис предупредил меня, что лучше, если я ему подыграю, и что я, мол, не представляю, какую цену за это заплачу. Вот, оказывается, что это значило. Он свалил убийство на меня. Все, что ты видишь по телевизору, сплошная ложь. За всем этим стоит он. Но как он сумел все это организовать? Ведь столько людей вовлечено в расследование. Он подмял под себя весь город, Энни. Шантажом, вымогательством. Он одного за другим прибрал к рукам всех более или менее значимых фигур. А Хаскинс — его Грааль. Это Верховный суд. Когда я сам услышал, что сказал, то понял, что все это звучит как бред завзятого конспиролога. Энни отступила на шаг, скрестила руки на груди. Сообщают, что что-то произошло в группе Дэвиса, что совершено нападение на полицейского. Мне надо было как-то бежать, Энни. Полиция ходит под Дэвисом. Я убедился в этом своими глазами. Я чувствовал, что теряю ее. Интересно, что бы я подумал, если бы мы вдруг поменялись ролями, и она бы сейчас давала мне чудовищное объяснение, зачем тюкнула полицейского каблуком в висок? Я, как и прежде, был всего-навсего сыном жулика, отбившимся от стаи. И моя наглая афера начала потихоньку разваливаться, потому что я тут слишком уж загостился и зажадничал. Ты только хуже делаешь, что убегаешь, Майк. Что о тебе будут думать? Я не могу сдаться, Энни. Генри доберется до любого. В окнах с фасада дома полыхнули огни. Я подошел к окну, чтобы взглянуть, и увидел Мерседес-Бенц Маркуса. Они с Дэвисом уже вылезли из машины. Да, Генри мог добраться до кого угодно. Я обернулся к Энни. Ты им передавала наш вчерашний разговор, что я попытаюсь их остановить? Нет, Майк. Она шагнула назад, широко раскрыв глаза. Она явно была очень напугана. Наш роман с Энни закрутился как-то очень легко. Оглядываясь назад, я видел во всем этом руку Генри. И как он усадил меня на втором этаже рядом с ее рабочим местом, и как он расхваливал ее на корпоративной рождественской вечеринке. Бог знает, какие еще уловки он использовал, с ее ведома или без, чтобы нас свести. Подставить меня под двойное убийство. Это должно было занять некоторое время. Возможно, закрутилось все еще до моего утреннего звонка Ривере. Энни, я еще накануне сказал, что собираюсь предать дело огласке. Ни одна живая душа не знала столько, сколько было известно ей. И что я намерен обратиться к властям, и что знаю правду о гибели Хаскинса. Должно быть, она и сообщила об этом Генри и Маркусу. И все наши отношения были лишь подставой. А Энни — всего лишь очередная медовая ловушка. И все это с самого начала было спланировано, чтобы Генри мог шпионить за мной и держать меня под башмаком. Может, он именно это имел в виду, когда сказал, что узнает о моем намерении слить информацию еще до того, как я успею что-то сделать? Я всю неделю держал себя железной хваткой. Но теперь она ослабла. Я ощутил ту же взбудораженность и жажду действовать без малейших угрызений совести, что испытал в тот миг, когда собирался вырубить копа в сортире. Энни уловила эту решимость в моем лице. Она перевела взгляд с меня на нож, лежавший на столе, и в этот момент я понял. Неважно, говорила она о чем-то Генри или нет, были наши отношения настоящими или фальшивыми. я понял, что потерял ее. «Перестань убегать, Майк!» Генри с Маркусом уже стояли у парадной двери. «Я не виновен, это правда». «Тогда сдайся полиции!» «Нет, правда больше ничего не значит». Я открыл дверь на террасу, скакнул на перила и чуть ли не с 4-метровой высоты спрыгнул на мягкую весеннюю траву. Когда я приземлился, державший рану на бедре шов в нескольких местах разошелся, но, невзирая на это, я подскочил и помчался к темнеющему лесу.